Нет, это решено. Нужен ультиматум, чтобы заставить тебя принять решение. Первое, что я сделаю завтра утром, это позвоню Леону и скажу ему, что он должен дать мне развод. Если он откажется, я уничтожу его. И что ты сделаешь? Застрелишь его? Я способна сделать и это. Но у меня есть другие способы заставить его. С точки зрения закона, он такой же некошерный, как кусок свинины. Если я решу донести на него, его депортируют завтра же. По еврейскому закону, наш ребенок в любом случае будет незаконно рожденным. Он зачат до получения развода. Еврейский закон и все прочие законы значат для меня не больше, чем прошлогодний снег. Я делаю это только для моей матери, только ради нее. Маша вылезла из кровати и двинулась в темноту. Пропел петух. Другие петухи ответили ему. Голубоватый свет проникал в окно. Летняя ночь кончилась. Птицы щебетали и засвистели все сразу. Герман не мог больше оставаться в постели. Он встал, надел брюки и туфли, открыл дверь. Все вокруг было занято обычными для раннего утра делами. Поднимающееся солнце по-детски раскрашивало ночное небо, пятно, мазки, смешение красок. Роса выпала на траве, и молочно-белая дымка повисла над озером. Три птенчика взгромоздились на ветку дерева возле бунгало, широко раскрыв свои клювики, а их мать запихивала в них маленькие кусочки червячков. Она летала взад и вперед, с усердием выполняя свои родительские обязанности. За озером встало солнце. Яркий свет воспламенил воду. Упала сосновая шишка, готовая оплодотворить землю, чтобы произвести на свет новую сосну. Маша вышла босиком в длинной ночной рубашке и с сигаретой в зубах. «Я хотела ребенка от тебя с того дня, как мы встретились». Часть вторая, глава пятая. Первое. Герман вновь готовился к одному из своих путешествий. Он изобрел новую ложь о том, что ему предстоит отправиться в дорогу для продажи британской энциклопедии, и сказал Едвиге, что проведет целую неделю на Среднем Западе. Поскольку Едвига едва ли понимала разницу между той или иной книгой, ложь была излишней. Но у Германа вошло в привычку придумывать истории. Впрочем, выдумки становились прозрачнее, изнашивались и начинали повторяться. А Едвига с недавних пор нередко ворчала на него. Он отсутствовал в первый день праздника Рош-Хашана и половину второго дня. Едвига приготовила голову карпа, яблоки и мед, и даже испекла специальную новогоднюю халу, в точности, как научила ее соседка, но, по-видимому, Герман продавал книги даже в новогодний праздник Рош-Хашана. Соседки по дому пытались довести до сознания Едвиги, говоря наполовину на идиш, наполовину по-польски, что у ее мужа где-то есть любовница. Одна пожилая женщина даже посоветовала ей проконсультироваться с юристом, получить у Германа развод и потребовать алиментов. Другая взяла ее в синагогу, чтобы послушать бараний рог. Во время новогодней службы в Рош-Хашана в синагоге трубят в бараний рог, шофар, в память о том, как звуками шофара собирали народ с горы Синай для обнародования 10 заповедей. Едвига стояла среди женщин и при первых же рыдающих звуках шофара расплакалась. Это напомнило ей Липск, войну, смерть ее отца. Сейчас, после всего нескольких дней, проведенных с Едвигой, Герман вновь покидал ее, чтобы побыть на этот раз не с Машей, а с Тамарой, которая сняла бунгало в горах Кэцкил. Ему пришлось врать и Маше. Он вынужден был сказать ей, что отправляется в Атлантик-Сити с Раби Лампертом для участия в двухдневной конференции раввинов. Это была неудачная отговорка. Даже реформированные раввины не устраивали конференции в период покаяния между началом Нового года и судным днем Йом-Кипур. Но Маша стала спокойнее после того, как добилась успеха, убедив Леона Тортшинера дать ей развод. Она ожидала теперь, когда пройдут предписанные 90 дней до свадьбы с Германом, и перестала устраивать ему сцены ревности. В иудаизме введен этот срок, 90 дней, чтобы убедиться, что получившая развод женщина не беременна от бывшего мужа. Развод и беременность, казалось, изменили ее отношение к жизни. Она относилась к Герману как жена и выказывала больше, чем когда-либо, преданности своей матери. Маша нашла раввина, беженца, который согласился совершить свадебную церемонию без лицензии. Когда Герман пообещал ей, что вернется из Атлантик-Сити до Йом-Кипура, Маша не стала задавать ему вопросов. Кроме того, он сказал ей, что раби заплатит ему вознаграждение в $50, а они сейчас нуждались в деньгах. В целом, приключение было чревато опасностями. Он пообещал позвонить Маше, хотя знал, что телефонистка дальней связи может упомянуть, откуда был звонок. Маша может позвонить в офис Раби Ламперта и выяснить, что Раби находится в Нью-Йорке. Но поскольку Маша не позвонила Ребу Абрахаму Нисену, чтобы проверить Германа, она, вероятно, не станет звонить и Раби Ламперту. Одна дополнительная опасность не меняет сути дела. Имея двух жен, он собирался жениться на третьей. Несмотря на то, что Герман боялся последствий своих поступков и скандала, который мог разразиться, какая-то часть его души испытывала дрожь ликования перед лицом всеобъемлющей катастрофы. Он и планировал свои действия, и импровизировал по ходу. Подсознательное, как это называет фон Хартман, никогда не ошибается. Казалось, слова Германа свободно текли у него изо рта, и только позже он понимал, какие уловки и увертки он ухитрялся изобрести. За сумасшедшей смесью эмоций, ежедневно рискуя, процветал расчетливый игрок. Герман мог бы легко освободиться от Тамары. Она несколько раз говорила, что если ему нужен развод, она даст его. Но от этого развода было бы мало толку. В глазах закона, скорее всего, не было большой разницы между двоеженцем и многоженцем. Кроме того, развод стоил бы денег, и Герману пришлось бы предъявить свои документы. Но было и нечто большее. Герман видел в возвращении Тамары символ своих мистических убеждений. Встречаясь с ней, он вновь переживал чудо воскрешения. Порой, когда она разговаривала с ним, у него возникало чувство, будто он находится на спиритическом сеансе, во время которого материализуется ее дух. У него даже появлялась мысль, что на самом деле Тамары нет среди живых, но ее призрак возвращается к нему. Герман заинтересовался оккультизмом еще до войны. Здесь, в Нью-Йорке, когда удавалось выкроить время, он ходил в публичную библиотеку на 42-й стрит и брал книги о чтении мыслей, ясновиденье и дипбуках. Душа умершего, прилепившаяся к душе живого человека. О полтергейсте, обо всем имевшем отношение к парапсихологии. С тех пор, как формальная религия обанкротилась, а философия потеряла всякую ценность, оккультизм стал серьезной темой для тех, кто по-прежнему искал истину. Но души существовали в различных уровнях. Тамара вела себя, по крайней мере внешне, как живой человек. Организация помощи беженцам выделила ей ежемесячное пособие, и ее дядя, рэб Абрахам Нисен Ярославер, тоже помогал племяннице. Она сняла бунгало в еврейском отеле в Маунтейн-Дейл. Тамара не пожелала остановиться в главном здании и питаться в столовой отеля. Владелец отеля, еврей из Польши, согласился, чтобы ей приносили еду два раза в день в бунгало. Две недели уже подходили к концу, а Герман еще не выполнил своего обещания провести с ней несколько дней. Он получил от нее на свой адрес в Бруклине письмо с упреками за то, что не держит слова. В конце Тамара писала: «Заставь себя поверить, что я еще мертва, и посети мою могилу». Прежде чем поехать, Герман предусмотрительно подстраховался на все возможные случаи. Он дал денег Едвиге, заплатил за комнату в Бронксе, купил подарок Тамаре. Он даже сунул в свою дорожную сумку одну из рукописей Раби Ламперта, чтобы поработать над ней.